«Давай», — Берон махнул рукой, и адъютант, радостно улыбнувшись, кивнул головой и задрал вверх, над собой бумажный цилиндр, в красный цвет выкрашенный, потом глянул еще раз на генерала, боялся, что передумает, наверное, но Карл Яковлевич уверенно махнул рукой лейтенанту и тот, снова просияв, дернул за веревку, фьють, и дернувшись в руке у адъютанта, цилиндр выпустил в воздух сноп огня, который, поднявшись над холмом, вспыхнул вдруг ярким красным светом. «Отличные ракеты делают китайцы, бабах!» Рев потревоженных единорогов даже за 150 метров был оглушителен. Карл Яковлевич, чуть запоздав, открыл рот и сделал глотательное движение. Ужас, будто прямо по ухом выстрелили. Бабах! Второй залп прозвучал, когда у Берона еще от первого звон в ушах стоял. Знатно. На этот раз Берон остался с открытым ртом и перенес удар легче. Он приподнял подзорную трубу и посмотрел в сторону кирасир. Знатно. Там был ужас. Там, а не на позиции российских бомбардиров. Одновременный взрыв 12 картечных двухпудовых гранат на земле и 12 шрапнельных гранат над головами французских кирасиров. Дел на дел. Из 1000 всадников в белых мундирах и по большинству на белых лошадях треть точно были убиты или получили ранения. Бились раненые лошади, сбивая с ног уцелевших собратьев и вдавливая в грязь раненых седоков. Орали люди, наверное, ржали кони. Всего этого отсюда с расстояния в целую версту слышно не было, но представлялось легко. В маленький кругляшок линзы всей картины, естественно, видно не было. Она показывала то перекошенное лицо человека, то оскал раненого животного. Легче было без трубы, всю картину можно оценить, неплохо с холма видно французов, а вон и кавалергарды прут плотной массой, как раз стали огибать тот небольшой холмик в 30 саженях от строя кирасир, бывшего строя, сейчас ударит во фланг неприятелю, может, там и видит кто приближающихся всадников, но что-либо поделать в такой мешанине не сможет. Бабах, третий залп опять ударил по ушам, залюбовавшись атакой сияющих на солнце кавалергардов. Генерал опять забылся и закрыл рот. Так и оглохнуть на старости лет можно. А дома жена молодая ждет и сынок. Алексей, дай воды глотнуть. Заложила уши. Ура, не слышу. Глава 17. Событие 48. Новому году и мышь радуется. Китайские пословицы и поговорки. Если нет Рождества в твоем сердце, ты не найдешь его и под елкой. Рой Смит. Непривычно. Рождество сейчас не 7 января, а 5. Расхождение григорианского и юлианского календарей пока не 13, а 11 дней. Если честно, то Иван Яковлевич не понимал, почему православная церковь, как организация, упорствует и продолжает жить по старому неверному календарю. В чем фишка? Просто, чтобы отличаться от католиков и протестантов, но это же, как назло, бабушке уши отморожу. И тут классный вопрос есть. Даже класснее классного. Просто чудо, как хорош вопрос. Праздновали же тысячелетие крещения Руси, почему не предположить, что еще 1000 лет жить будет русское государство, Россия и в нем 1000 лет будет существовать православие. Если частностями пренебречь, то каждый год заканчивающийся 2000 будет невисокосный. 2100, потом 2200, и так далее. Выходит, что через 1000 лет православное Рождество будет не 7 января, а 16, а крещение соответственно чуть не в феврале. А если 3000 лет просуществует православие, то купаться будут в марте. Как прорубь прорубать, если ледоход уже прошел? И чего это за крещенские морозы в августе, если 10000 лет эта религия будет существовать? Приедут в августе посланцы православной церкви в Иерусалим и там, как и положено, возникнет чудо благодатного огня на Пасху. Все равно же произойдет, хоть в марте, хоть в августе. Оно нужно, чтобы люди шли в храм, а не потому, что оно должно произойти. Пасха привязана к календарю и, значит, за 2000 летия сместилась на 13 дней, тем не менее огонь загорается вопреки реальному календарю. Почему? А Иисус родился 2 раза и 25 декабря, и 7 января. А сейчас в 1734 году, так вообще, 5 января, ему можно, он же Сын Божий, когда захотел, тогда и родился, и календарь ему не указ. Брехт показательно веру сменил и стал православным еще в прошлом году, теперь уже позапрошлом, чтобы без всяких проблем сын, женившись на Анне Леопольдовне, стал императором, пусть даже консортом. Лютеранин на российском престоле невозможен, а менять веру перед свадьбой – не лучшая идея. Потому и сам Иван Яковлевич в православие перешел и всю семью перетащил, и официальную жену, и всех четверых детей, включая наполовину усыновленного Петра, галштинца. Папу бы его тоже надо перекрестить, но до Галштини с Брауншвейгом пока руки не дошли. С нею, как и с Мекленбургским герцогством и вообще с Померанией, придется уже разбираться после войны с Портой. Вот тогда заодно и Галштинию полностью к рукам можно будет прибрать, уничтожив Данию и захватив Зунский пролив. Блин, опять с Рождества сбился. Анна Иоанновна, женщина увлекающаяся, и когда Брехт случайно про ледяной дворец оговорился, сразу эта идея загорелась. Свадьбы шутов не будет, а сам дворец и народные гуляния почему не провести? Во всех городах СССР, где есть снег, строили ледяные городки со снежными фигурами, а когда Российская Федерация на его месте организовалась, то простые снежные снеговики и Деды Морозы превратились в целые площади ледяных фигур, и каждый город, особенно областной, старался переплюнуть соседний в крутизне этих городков ледяных. И ничего плохого в этом нет. У детей должен быть этот замечательный зимний праздник с катанием на горке, с салютом, с хороводами вокруг елок и прочими мандаринами. За месяц до Нового года, который буквально несколько лет назад ввел Петр I, государыня выпустила указ о создании в каждом губернском городе ледяного городка со всеми положенными горками, елками и Дедами Морозами со снегурочками. Губернаторам предписывалось собрать богатых людей города и раскрутить их на новогодние подарки для детворы и строительство самого красивого ледяного городка, а в губернаторском доме организовать елку желаний с просьбами детей на ней вывешенных. Просьбы должны записать приходские священники, опросив малоимущих прихожан. Анхин загорелась идеей дворца из льда до того, что пришлось из Митовы, где он строил герцогский дворец, выдергивать Варфоломея Варфоломеевича, Бартоломея, расстрелли. Иван Яковлевич морщился, но чего поделать, сам дурак идею подсказал. Случилось так, поехали на санях по первому снегу из Риги в Санкт-Петербург, открывать новый оружейный завод, построенных Минихом, заселились в старый зимний дворец, а там холодина несусветная. Брехт и ляпнул, что нужно на Неве ледяной дворец построить, в нем и то теплее будет. Ляпнул и забыл, а утром Анхиной выдала: «Давай построим в Риге на Рождество ледяной дворец. Радость моя, это же куча денег. Ваня, нам брат мой Людовик 3 миллиона рублей пришлет, золотом. Что мы несколько тысяч не найдем на украшение праздника? Скучно без шутов, хоть праздник интересный будет». Иван Яковлевич за 3 года извел всех шутов в государстве. Это сейчас есть в своде законов. Театр иметь частный можно, а собирать шутов и карликов в свое окружение всем в России запрещено. Потом, за 3 года почти, извел бабок, говорушек. Теперь сказки Анне Иоанновне читают настоящие чтецы, точнее чтицы. Бабки никуда не делись, их вылавливают по всей стране и привозят даже из других стран. Но попадают они не во дворец, а в организованную Тредяковским фольклорную палату, где песцы записывают сказки, частушки и прочие бывальщины. Потом уже старшие песцы сортируют это на мусор, можно посмотреть и достойно внимания. Те, что достойны внимания и просмотренные, и отобранные из «можно посмотреть», попадают к нескольким заместителям Тредяковского, и из них отбираются и записываются уже в обработанном виде хорошим литературным языком, но стилизованным под народные, сказания, рассказы или повести, в зависимости от длины произведения, и они-то и зачитываются Анне Иоанновне. Последняя инстанция – сама императрица. Если она говорит, что сказка «Прелесть как хороша», то ее вносит в русскую «Тысячу и одну ночь». Уже вышел первый том. Герой всегда один, Иван дурак. И семья с 2 старшими братьями и бобылем отцом есть. Получилась длинная история с приключениями любимого героя. Саму «Тысячу и одну ночь» сейчас уже перевели на русский и тоже готовится напечатать. Полностью переведены на русский все комедии Шекспира, которые удалось достать в Англии. Брехт, когда ему озвучили количество, был серьезно так удивлен. У него в школьные годы была книжка, которая так и называлась «Комедии Шекспира», и их там штук 5 или 6 было, в том числе и «Двенадцатая ночь», и «Укрощение строптивой». Он и думал, что там все комедии Вильяма нашего Шекспира напечатаны, а сейчас ему привезли 16 штук. Это на 3 книги, как минимум. Комедии перевели, в прозе пока, и начались работы по превращению их в стихи. Непростое мероприятие. Брехт посмотрел перевод «12-й ночи» самого Тредяковского и 3 часа плевался. Сам попробовал чуть исправить. Тоже так себе получилось. пришлось по стране конкурс пейтов объявлять и назначать премию в 1000 рублей за хороший перевод. Если, что на 1000 рублей можно небольшую деревеньку купить. Пока все, что приносили Ивану Яковлевичу, далеко не шедевры. Ну, поговорку «дорогу осилит идущий» Брехт пейтом озвучил. Люди работают. Стихосложение им главный поэт преподает, а ему Иван Яковлевич, вспоминая стихи из детства, по образцам и учится. Событие 49-е. Папа говорит, не страшно проиграть, но если проиграешь, будешь наказан. Южный парк, Саутх парк, Леопольдстотч, Баттерс. За день до Рождества по православному стилю или 4 января 1734 года Людовик XV прислал в коварную, варварскую, дикую и утонувшую в снегах Россию переговорщика. Персонаж тот еще. В реале ему не повезло. Он интриговал, он подкупал. Он стремился понравиться, он, наконец, можно сказать, организовал целый заговор, в результате которого чуть ли не династия в России поменялась, и герцог Берон загремел на 20 лет в ссылку, а Иван Антонович стал железной маской, и все зря, пришедшая к власти Елизавета Тшерь-Петрова, Францию не полюбила, и петь под ее дудку не захотела, все сделала наоборот. В результате товарища выслали из России, за те самые письма, что гардемарины добыли, и в которых он поносными словами поносил Елизавету, а во Франции товарища с послов сняли и воевать отправили. Там, между прочим, он аж до генерала дослужился. Звали персонажа, Жак Иоахим, Жоакин, Тротти, тьфу, не все еще, маркиз де ла Шитарди, или Яцкуис Йоачим Тротти маркуис де ла Цехатардия, тот самый, который пеленки Шепелявого заполоскали. Спасибо Харатьяну. Въезд этого персонажа в Ригу вызвал массовое гуляние. По-иному это действо назвать нельзя. Когда начальник таможенной службы доложил герцогу Берону, сколько всего привез в новую столицу всякого разного сей посланец Людовика, то тот даже не поверил. Это нужен целый фрегат загрузить, чтобы столько притараканить. И оказался Иван Яковлевич прав. Целый фрегат маркиз с собой и притащил. Франт французский, привыкший бросать пыль в глаза, а он до этого был послом в Лондоне, а после в Пруссии, привез с собой огромную свиту камердинеров, ливрейных слуг, камер-пажей, кавалеров и даже личного повара, чьи кулинарные шедевры прославились на весь Париж. Всего более 50 человек, 59, если быть точным, это по людям. А был еще и багаж. В багаже было много всего, и кофе, и пряности, и платьев сотни, и туфель сотни, и париков десятки и 100 000 бутылок различных дорогих французских вин, в том числе 17 000 бутылок роскошного шампанского, напитка, который пока не знали при дворе Анны Иоанновны. Именно Шитарди и завел на Руси матушке моду на шампанское. С этих пор напиток с пузыриками стал в России неотъемлемой частью торжественной трапезы императорского двора, а после и новогодним обязательным напитком. Прибыл сей фрукт на этот раз не только, чтобы глупых русских отворотить от Австрии и подчинить воле Франции. Это, если получится. О, ваше высокопреосвященство, я этих русских вмиг приручу, они у меня с рук будут есть и плясать под мою дудку, хвастал он, покидая кардинала Дефлери. Русские танцуют под балалайку, маркиз, зарубите это на вашем длинном носу. Кардинал был зол как 1000 чертей. Эти русские только что лишили его такой замечательной победы. И скорее всего, Пруссия выскочила из-под влияния Франции. Столько сил и средств потрачено. 1000 чертей. 2000 чертей. Значит, будут плясать под балалайбу. Жду известий, сунул руку для поцелуя кардинал. Поспешите. Главной задачей Шитарди на этот раз – попытаться вернуть Франции Эльзас, оккупированный русскими. А еще выкупить более 10 000 пленных французов, в том числе более 20 генералов и 2 маршалов. Императрица по совету Берона поступила радикально. В Россию запрещен ввоз вин из Европы. Причем за нарушение этого запрета для купцов, то есть ввоз на продажу, конфискация имущества и высылка с семейством на Урал. А если привез вопреки запрету для собственного потребления, биение шпицрутинами на площади в независимости от чина и сословия. И только для князей и графьев, штраф в 10 000 рублей и битье розгами или шпицрутинами дома, а не на площади. Хочешь пить? Пей медовуху или виноградные вина с Кавказа, а свинцовую дрянь из Европы, ни-ни, с медовухой пока не все просто. Бортничество в таких огромных количествах меда не дает, но Самуэль Линнеус, младший брат российского академика Карла Линне, уже написал свою книгу по пчеловодству и с помощью Брехта изобрел домик для пчел, улей. Сейчас у него две конторы в России, одна на трех заводах в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде изготавливает ульи, а вторая распространяет их и проводит обучение людей, решивших из бортников переквалифицироваться в пасечники. Небыстрое занятие, ульи сделать не тяжело, и даже отловить в лесу настоящему бортнику рой не сильно тяжело, а вот размножить уже сложнее. У пчел куча врагов, а у новых пчеловодов мало умения. Ничего, лиха беда начала, научится. Тем более, что государство субсидирует эту программу и даже предоставляет вольную человеку, имеющему 20 ульев. А вишенкой на торте, за личинки восковой моли дают рубль за 10 грамм. Пора начать бороться с туберкулезом. Но это так, к Шитарде нужно вернуться. Анна Иоанновна по совету Брехта дала команду изъять у француза все вино и высечь всех людей, коих он с собой привез. Закон, есть закон. Дура лекс сет лекс. Цицерон лично с Брехтом поделился. Визгута было про неприкосновенность дипломатов. Да никто тебя, дурашка, не трогает. Скажи спасибо, что все вместе не едете уже в Сибирь. Большая часть твоих людей не дворяне, а маркиз, это пожиже князя. Так что и тебя бы сослали. Но раз дипломат, только высечем всех, кто с тобой приехал, чтобы другим неповадно было, а тебя не тронем. Говори, чего хотел, шепелявый, успокоил его герцог Берон. Когда заламывающего руки и взбледнувшего дипломата к нему привели, его величество король Великой Франции Людовик послал меня переговорить о наших пленных и об уходе русских войск из Эльзаса, нашел в себе силы отвесить куртуазный поклон маркиз. Событие 50-е. Если ребенок провинился, то в угол следует ставить его родителей. Бауржан Тайшибеков. С Эльзасом получилось феерично. Братан старший разбил в генеральном сражении, которое так любят давать французы, под Страсбургом несколько французских корпусов и пехотную дивизию. Так еще и командующего этой армией по сути, герцога де Беллиля, вместе со всем штабом казаки на следующий день захватили в плен. Когда маршал понял, что разгром неизбежен, он со своим штабом и эскадроном кирасир пустился в бега. Но к роскоши же привык и к уюту, потому, чуть выехав из Страсбурга, остановился в ближайшем постоялом дворе, дух перевести, вина с каплуном откушать, и королю Кляузу написать, что русские воюют не по правилам. Даже толком не дав ему построить полки, атаковали и натравили на бедных белых и пушистых французов диких степных варваров с луками, которые перебили его элитный драгунский полк. А в это время посланные для мониторинга ситуации вокруг Страсбурга казачьи разъезды с башкирами уже окружили город и тоже решили зайти перекусить. А там такая добыча каплуном угощается. Пришлось перебить кирасира и захватить французский штаб в плен. А на поле боя тем временем Карл Берон не знал, что делать. Из 20 с лишним тысяч французов, что вышли пиписьками помириться, более 10 тысяч сдались в плен. После эпического удара с фланга кавалергардов весь строй французских полков бросился в рассыпную. Чуть дольше продержался левый фланг, и драгуны даже попытались атаку организовать, но наткнулись на тысячи высланных им навстречу стрел, и почти все полегли. После этого пехотинцы стали сдаваться целыми полками. В это время герцог де Беллиль убежал с поля боя, бросив свою армию. Недалеко ушел. Карл вошел в пустой город. Все же французские листовки, в которых пугали горожан страшными русскими, частично сработали, но вскоре, видя, что их не только не грабят, но даже не насилуют, что некоторым обидно, народ высыпал на улице и стал умолять Берона забрать их к себе, в варварскую Московию. Уж больно они натерпелись под властью бурбонов. Карл Яковлевич послал письмо генерал-аншефу Лассе с описанием битвы эпической, пленением маршала со штабом и поведением горожан. Сам Петр Петрович в это время пошел со своим корпусом на север и спокойно без единого выстрела снял осаду Майнца. Французы просто ушли на запад. Передав Майнц датчанам, Лассе решил ковать железо пока горячо и двинулся на Страсбург, куда через три дня и пришел вместе с огромным обозом, захваченным у французов под Майнцем и реквизированным частично у датского вспомогательного корпуса, Ауксилеркорпсит. Нет, датчане сами решили поделиться продуктами, порохом и фуражом, когда к ним на позиции явились дикие русские казаки. Сам Карл Яковлевич тоже захватил весь обоз маршала Беллиля, и башкиры с казаками перехватили огромный обоз, что шел к маршалу из Парижа. Узнав, что Страсбург уже за русскими, обоз пытался развернуться, но наводнившие Эльзас русские иррегулеры его обнаружили и, перебив частично охрану, а остальных пленив, довели его к месту назначения. В результате в Эльзасе оказалось 35 тысяч российских войск с запасами фуража и продовольствия на пару лет и запасами пороха на две войны. Единственное, чего не хватало Лассе, чтобы двинуться на Париж или Марсель, так это шрапнельных и картечных гранат, ну и решимости. Может, хорошо, так как впечатленный таким развитием событий кардинал де Флери и король Людовик запросили перемирие и стали готовиться к переговорам о заключении мира. Получив со срочным курьером отчет о войнушке от Лассе и брата, герцог Берон задумался, чего делать-то, держать во время войны возможной с Надиром самые боеспособные войска в Эльзасе, дурь, а с другой стороны, иметь корпус в нескольких дневных переходах от Парижа, это гарантия, что Франция Турции помогать не будет. Можно ведь их вежливо попросить не делать этого, а можно даже уговорить обстрелять демонстративно турецкие суда. Не надо воевать, надо обозначить, на какой стороне ты в этой войне. Что выберет серый кардинал? Отсидеться и вернуть без боя Эльзас или положить армию, с учетом того, как русские сейчас воюют и за каким-то хреном помогать Турции? Брехт бы поставил на Эльзас, а Австрия, глава 18, событие 51. Приблизительный ответ на правильный вопрос ценится гораздо больше, чем точный ответ на неправильный вопрос. Джон Тьюки, 1915-2000, американский математик. Мой король предлагает вам 3 миллиона талеров за вывод ваших войск из Эльзаса и возвращение всех пленных. Брехт улыбнулся. До Шитарди именно эти условия прислали диппочтой. Анна Иоанновна получила письмо от брата своего Людовика именно с этим предложением. Радовалась. Да весь двор поголовно радовался, и французам навалили денег, с них слупили. Бросит теперь нос задирать. Победа. Еще нужно плюсом добавить, что приличная часть народа возле трона немцы и, следовательно, враги Франции. А тут такое предложение от побитых весомое, кардинал с братом прислали. Более того, кардинал де Флери даже дал команду гонцу, привезшему пакет, дождаться ответа. Уверен был, что нищая варварская Россия в гопак ударится от радости и сразу эти 3 миллиона хапнет. И не только сразу уйдет из Эльзаса, но еще и Майнц для французов у австрияков отобьет. А что с мирным договором? Продолжая поощрительно улыбаться, поинтересовался Иван Яковлевич. Как только ваши войска покинут Страсбург и окажутся на территории Баварии, мы начнем переговоры о мирном договоре. Обрадовался жадности русского фаворита, пришедшего к власти через задранную юбку императрицы, маркиз де Шитарди. Так и поступим. Рад это слышать. Есть несколько незначительных дополнений, перебил прямо просиявшего француза герцог Берон. Незначительных, изобразил на сияющей харе сомнение посол. Мелочь, Брехт даже рукой махнул, показывая, что не стоит обращать на дополнение эти внимание, 3 миллиона российских рублей, рублями. Не понял, перестал сиять Шитарди. Выкуп за пленных и уход российской армии из Эльзаса будет стоить Франции 3 миллиона рублей. При этом ни в золоте, ни в серебре, ни в пересчете на талеры или франки, только серебряные российские рубли в виде монет образца тех, что мы штампуем сейчас, с портретом императрицы Анны Иоанновны. Опять не понял, посол залез рукой под парик, ухо почесать, видимо, вша какая цапнула, а сатанела от тепла, что в кабинете. Брехт холод ненавидел, терпеть мог, но ненавидел, если мог, то температуру в районе 25-27 градусов поддерживал, чтобы можно было в одной рубахе ходить и босиком. Обслуга к этому привыкла, и даже в кабинете, где он принимал Шитарди, сейчас температура была высокой. Вот блохи и зашевелились. Все равно, где возьмете. Купите у наших банков за золото или начеканите своих, мне без разницы. Проверим, конечно, найдем с низким содержанием серебра, и сделка не состоится, даже если такой рубль будет один и он попадет к вам случайно. Начеканим, но это же время, поторопитесь. А в ваших банках можно купить такое количество рублей? Шитарди совсем бросил улыбиться, морщины на лбу вдоль и поперек набороздил, хоть ему это и не просто далось. Молодой еще, лет 30. Понятия не имею. Я что, на купца или банкира похож? 3 миллиона российских серебряных рублей с портретом Анны Иоанновны, самого высокого качества. Это какая-то хитрость, родил, наконец, мысль из наморщенного лба маркиз. Нет, это попытка защитить себя от иностранной валюты. Нам не нужны талеры, да еще и фальшивых подсунут. Слышал, многие страны штампуют талеры с низким содержанием серебра. Я передам кардиналу ваши пожелания. Это не пожелание, это условие. И я говорил о нескольких мелочах. Это только одно из них. Второе попроще. 35 тысяч российских солдат и офицеров сейчас стоят в Страсбурге и других городах Эльзаса на зимних квартирах. Чтобы вернуться в Россию, им нужно продовольствие и обмундирование на дорогу. Нужны лошади и фураж для лошадей. Это же в какую даль им топать? По дороге туда их снабжали цесарцы. Теперь кто будет? Будете вы, если они вам в Эльзасе мешают. Так, именно так. И последняя мелочь. Вы организуете переселение всех желающих из Эльзаса в Россию. Подводы, пропитание в дороге, фураж для лошадей. До меня дошли сведения, что французские войска грабили немцев, что проживают в Эльзасе, насиловали женщин, словно в чужой стране. Я, как немец, против. Всем немцам, всем желающим будет предложено переехать в Россию на богатые земли Поволжья и правобережья Малороссии. Это Днепр. Можете считать это моим подарком вашему королю. На освободившееся место вы сможете поселить французов. Не будет в Эльзасе немцев, и Священная Римская империя немецкой нации не сможет претендовать на эти земли. Зачем ей земли, заселенные французами? Это все условия? Скучно так поинтересовался Шитарди. Помилуйте, маркиз, какие еще условия? Это просто мелкие уточнения к предложению вашего короля и мой ему подарок. Это про переезд немцев. Кстати, сейчас в России готовится экспедиционный корпус в 20 тысяч человек. Я его готовлю, чтобы заменить часть войск в Эльзасе. Ротация на нашем дурацком военном языке. Весной, если мы не договоримся, он тронется по направлению к Страсбургу. Чтобы этого не произошло, вам бы поспешить. А то в какой-то момент в Эльзасе окажется 55 тысяч диких русских варваров. Ужасно. Россия давно хотела получить выход к Средиземному морю. Шутка. Просто вам придется кормить и отправлять назад уже не 35 тысяч, а 55 тысяч. Опять траты. Желательно их избежать. Вашему королю желательно. Я как можно быстрее доведу до моего короля ваши мелкие уточнения, ваше высочество. Другое дело, не смею больше задерживать вас, маркиз. Да, я очень люблю больших коней. Много больших коней. Чем больше коней, тем больше люблю. Ауривайр. Маркиз Шитарди вернулся в снятый дом далеко не с радостным настроением. Как он все эти мелкие уточнения отправит кардиналу? Да, там его разорвут. Не письмо, а его самого, за такие уточнения. Отправляя его в Россию, Дефлери, уже после разговора с королем маркиза, прислал ему небольшую записку. Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества. Союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Видели по делам в Польше, как злоупотреблял Венский двор этим союзом. Если он мог в недавнее время привести на Рейн корпус московских войск в 30 тысяч, то когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, он будет в состоянии запрудить всю Германию толпами варваров. И что, кто тут кому подчиняется? Во время разговора фаворит императрицы про Австрию слова не сказал толком. Ошибается кардинал. Это Россия, что хочет, сделает с австрийским домом, а не наоборот. Интересно было бы взглянуть на лицо кардинала, когда он будет читать его письмо. Там не 3 миллиона получится, а все 10. Событие 52. Хороший разбой лучше плохого причала. Хочешь плавать на авось, лучше сразу море брось. Адмирал Юрий Данилович Вильстер с гордостью смотрел с высоты Юта, надстройка на корме с каютами, на запад. Там двумя колоннами выходили из-за мыса Доброй Надежды корабли его эскадры его флотилии. А сколько кораблей должно быть в флотилии, чтобы переименовать ее во флот? Российский флот Индийского океана, звучит. Выходили из Санкт-Петербурга и Риги две эскадры по 3 корабля, Азунский пролив прошла уже флотилия из 6 фрегатов. В Анголе, как считал сначала Вильстер, им крупно не повезло, потерялось 2 корабля, и впервые на них напали пираты. Умение бомбардиров и удачное появление второго корабля позволило практически остаться при своих. К его флотилии присоединились захваченный у пиратов и отремонтированный на верфи в Луанде фрегат «Принцесса Амалия» и бригантина «Святая Екатерина», также отбитая у пиратов и после отремонтированная в Анголе. На пирсе Луанды нашелся «Стор Феникс». Плотники русских фрегатов с помощью французских плотников и нанятых рабочих верфи Луанды починили оба пиратских судна и грот-мачту на «Стор Фениксе», которая при шторме треснула. Так что из последней португальской колонии на западе Африки вышли 6 кораблей, которые через неделю, при чуть ли не встречном ветре галсами добрались до голландского Капстада возле мыса Доброй Надежды. Эсперанс и Арондель в составе флотилии, как это ни печально, отсутствовали. а в столице голландской колонии их ждал неожиданный сюрприз. На пирсе стояли на якорях оба пропавших фрегата. Им повезло чуть меньше остальных, буря утащила гораздо дальше на юго-запад. Естественно, по одному. Эсперанс под командованием капитана первого ранга голландца Карл ван Вердена во время бури еще и фок мачты лишился, и течь приличная образовалась. Как только появилась возможность, Карл Францевич определил свое местоположение и понял, что запасное место встречи, Капстад, ближе, чем Сан-Паулу-дас-Сунсау-ди-Луанда. Сюда, постоянно откачивая воду из трюма, потихоньку добрались и по договору с губернатором Капской колонии встали в верфь на ремонт. Деньги были, дерево у местных корабелов сухое имелось, так что через 10 дней уже покинули док и столкнулись нос к носу с Аронделем. Этот французский когда-то фрегат пострадал больше всех. Практически полностью отсутствовал фальшборт, и не было бизани, которая при падении ее ют весь разворотила. Поломан был и бушприт, и течи было две. Еле доползли до Капстада, успели вовремя, только зашли в порт, как началась очередная буря, попади Арондель в нее в море и, скорее всего, пошел бы на дно. На этот раз и плотников было больше, и дополнительные серебряные талеры помогли. За неделю корабль отремонтировали, вывели на рейд. И в этот же день в порт Капстада вошли 6 кораблей с красными парусами. Адмирал Вильстер собрал у себя в каюте капитанов теперь уже 8 кораблей и, выслушав доклады потеряшек, устроил знатную попойку. Можно сказать, треть пути пройдена, а они не только не лишились ни одного корабля, но и увеличилась флотилия на 2. Решено было после непродолжительной стоянки, в ходе которой намеревались закупить свежих продуктов у голландских и французских переселенцев и поменять воду в бочках, отправляться дальше. Следующий порт, в котором по намеченному еще в Риге плану, они должны бросить якорь, был остров разбойников Сен-Мари недалеко от северной оконечности Мадагаскара. Он протянулся тонкой 60-километровой линией вдоль восточного побережья Мадагаскара и отделен от него небольшим проливом. Вход в бухту Сен-Мари охраняли 2 островка, Мадам и остров Корсаров. Отец адмирала Вильстера, вице-адмирал Даниэль Якоб Вильстер, отправляя эскадру в это плавание, предложил герцогу Берону осуществить его план, одобренный Петром, наладить контакт с пиратами и попытаться с их помощью присоединить остров к Российской империи. Юрий Данилович видел, с какой неохотой Иван Яковлевич решился на это, не верил, как можно полагаться на пиратов. Сегодня они скажут, что согласны, а завтра нож в спину. 6 кораблей, да, черт с ним, попробуйте. Все равно туда следующие наши корабли не скоро доберутся, там или Ишак сдохнет, или падишах. Купите у них чего для завязывания отношений и предложите, если решат бросить якорь на берегу, перебраться в Россию, здесь их не будут преследовать за прошлое, только осторожнее там, это пираты. Пушки держите заряженными. В Капстаде Вильстер нашел в порту людей, знакомых с мадагаскарскими пиратами. Там ему про этот пиратский остров и поведали. Они возвели на берегу земляное укрепление, чуть усиленное досками от затопленных кораблей, оснастили его пушками с тех самых судов и под их защитой чувствуют себя в безопасности. Главная защита там даже не пушки, а сам фарватер. Без лоцмана ни одно судно не сможет пройти в узкий фарватер, и поэтому, приблизившись к бухте, оно должно стать на якорь, ожидая представителей пиратов и их лоцмана. Прибыв и поднявшись на борт, пираты проверяют корабль. В смысле проверяют? Чего проверяют? Не понял Вильстер. Ну, не военный ли это корабль? Правда ли это купец? Товар проверяют? Посмотрел на него как на идиота старый боцман, работавший сейчас поваром в портовом кабаке. Если корабль и экипаж не вызывает подозрений, лоцман вводил судно в гавань. Работорговцы, купцы, контрабандисты, все знают эту бухту как место, где можно провернуть самые выгодные сделки. В случае опасности там и приют всегда можно найти. А что, здесь много пиратов. Чем они промышляют? Продолжил выуживать информацию у бывшего когда-то голландцем, жителя Капской колонии Юрий Данилович. Говорили по-голландски, но акцент у бывшего пирата был таким, что все приходилось переспрашивать. И сам язык был странным. Смесь немецких, английских и французских слов делала голландский малопонятным. Купцов грабят и на пути в Индию. Те золото, серебро, ткани везут. А если по дороге туда и не попадаются в руки пиратов, то еще ведь и назад им возвращаться. Из Индии специи везут, ювелирные изделия, шелк, богатая добыча, а потому, желающих ее получить, хватает. План выработали такой. К острову Сен-Мари идет в одиночестве принцесса Анна, а позади, на расстоянии видимости, остальные 7 кораблей. Пираты смогут увидеть только первый фрегат. А дальше что? Капитан первого ранга Иван Ильич Корф с России оторвал глаза от карты. По сравнению с Мадагаскаром этот островок просто песчинкой нарисован. Видно будет. Если договоримся, то пойдем с ними, а если нет, услышите стрельбу. Тогда на всех парусах к нам, и по дороге сразу все орудия левого борта заряжайте. До вашего прихода продержимся. Событие 53. Ветер попутчик вольный. Дуй в парус сильнее, крепче. Мчи брик наш, по синим волнам. Навстречу удачи, сеньоре удачи. Через 5 дней Юрий Данилович убедился, что его отец, скорее всего, погиб бы от рук тех самых пиратов, с которыми предлагал завести дружбу царю Петру Алексеевичу. Сделали все, как и планировали. Когда до пристанища пиратов оставалось несколько миль, принцесса Анна вышла вперед и подходила к острову Сен-Мари, оторвавшись на расстоянии прямой видимости от остальных 7 кораблей флотилии. Меры предосторожности приняли. Не к теще на блины шли. Все пушки, даже кормовые мортиры и носовые фальконеты были заряжены. И не книппелями. Зарядили шрапнельными гранатами. Если пиратов будет несколько, то не обездвиживать их посудины надо, а уничтожить экипажи. Кроме того, к абордажной команде самой принцессы Анны добавились абордажники с России, как самые опытные. Все штуцеры и пистоли тоже зарядили. Подгадали так, чтобы в видимость наблюдателей пиратов на острове Мадам попасть с восходом солнца. Если будет морское сражение, то лучше вести его при свете дня. Пираты их увидели, и от островков Мадам и Корсаров навстречу русскому флагману вышли 2 корабля, а следом еще 2, и эти расходились, отсекая принцессе Анне путь в открытый океан. Юрий Данилович, может повернуть, пока не поздно? Ткнул пальцем в очевидное капитан Безимакер. Ну, не знаю. Этот голландец говорил, что проверит корабль, да и лоцмана дадут. Где-то должны пираты сбывать награбленное. Опять же есть приказ отца и герцога Берна попытаться поладить с пиратами. Поладил овечка с волком. Я предупредил. Проверь-ка лучше готовность к бою, Питер. Рыкнул на капитана Вильстер, понимая, что старый голландец прав. Не получилось разговора. Никто с ними разговаривать не хотел. Первым с принцессой сблизился огромный корабль двухпалубный, раньше явно украшавший собой английский флот. Поднял французский флаг и поприветствовал с дальней дистанции залпом десятка орудий левого борта. 2 ядра попали в принцессу, и одно прошло выше, пробив дыру в одном из парусов. Остальные плюхнулись, не долетев до русского флагмана. Петр Иванович, угости их. Адмирал вздохнул. Одно из заданий они провалили. Левым бортом поочередно запал на 3 секунды нечетные номера огонь. Над треснутым своим голосом каркнул Безимакер, и фрегат задрожал от выстрелов. В целом, залп тоже был неудачный. Корабли успели прилично сблизиться, и большинство гранат разорвались далеко за кормой мнимого француза. Запал 2 секунды, четные номера огонь. Чуть выждав, заорал раздосадованный неудачей капитан. В этот раз получилось гораздо лучше. Все 7 гранат разорвались над кораблем. А так как большая часть команды высыпала на палубу, то получивших в подарок свинцовый 2-сантиметровый шарик хватило. Бабах! Это второй пиратский корабль, высунувшись из-за линейного, обстрелял принцессу Анну. И тоже вполне удачно. Одно ядро проломило фальшборт и, убив одного из канониров, попало в приготовленный для второго выстрела картуз с порохом. Хорошо, что второй уже успели зарядить в жерло единорога. Взрывной волной раскидал расчет 2 орудий. Заряжай! Запал на 2 секунды. Поочередно нечетные номера по первому кораблю, четные по второму, огонь. Все же огромные неповоротливые единороги имеют ряд недостатков по сравнению с мелкими орудия противника. Их гораздо дольше заряжать, и их тяжелее возвращать на место, после отката. Потому принцесса успела до следующего залпа получить несколько ядер и от линейного корабля, и от второго, который был почти копией самой принцессы, такой же изготовленный в Англии фрегат. Одно из ядер попало в ют, прошив его насквозь и устроив по дороге пожар на корме. Еще одно удачно попало в рулевого, разломав штурвал и лишив принцессу Анну маневра. Радовались пираты зря, с близкой дистанции канониры флагмана не промахнулись. Все 13 орудий отправили шрапнельные гранаты точно. Людей на палубах у пирата просто выкосило. Порадоваться на русском фрегате не успели. Заходившие, чтобы отрезать пути к отступлению принцессе 2 кораблика, вышли на нужное расстояние и произвели залпы правыми бортами. Попало из 2 залпов всего 3 ядра. Ядрышко. Только одно очень неудачно, переломив бушприт. Огрызнувшись своим правым бортом, русский флагман удачно выкосил большую часть команды на ближнем кораблике. Однако, положение принцессы Анны было плачевно, теперь уже 4 корабля забрасывали ее ядрами. Адмирал Вильстер глянул на запад. Там вырастали из моря красно-белые паруса русской флотилии, но до их прихода нужно еще продержаться. К счастью для принцессы, на линейном корабле и фрегате решили, что от не очень удачной для них перестрелки пора перейти к абордажу. Корабли пиратов окружили с обеих сторон российский флагман и стали забрасывать его кошками. И тут выяснилось, что сотня выстрелов из штуцеров – это не кот начхал. Стрелять по более высокому линейному кораблю не имело смысла, и все пули достались бригантам с фрегата. Больше с него бросать кошки было некому. Не сильно лучше получилось и у флибустьеров с большого брата. Едва они посыпались сверху на палубу принцессы, как навстречу им полетели сотни пистолетных пуль, а потом еще сотни во вторую волну. Остатки и раненых забили тесаками. С палубы линейного корабля стреляли, но их было всего несколько этих стрелков, а русские были в кирасах и касках. Раненые были, но удвоенная абордажная команда с нашествием саранчи справилась. А тут и помощь пришла. Теперь против 4 кораблей было 8. 2 бригантины, пытающиеся отрезать принцессу от моря, были атакованы первыми. В них полетели огромные 2-пудовые книппеля. Одну сразу удалось обездвижить, у нее перерубило фок-мачту. Она упала и поставила кораблик на якорь. А вот по второй промахнулись, и она, воспользовавшись попутным ветром, сумела оторваться от погони. Потом русские фрегаты подошли к 2 кораблям, сцепленным с принцессой Анной, и вынудили команды сдаться. В результате этой эпической битвы пришлось 3 пиратских корабля и принцессу вести назад в Капстад на ремонт. А 3 фрегата в это время, найдя из пленных пиратов пару лоцманов, проследовали через пролив на Сан-Мари, расстреляли издали лагерь корсаров и потом сбросили десант на зачистку. Добычи было просто уже сколько. Одного шелка хватило бы на паруса для фрегата. На ремонт 4 кораблей ушло 3 недели. И на Рождество уже 11 кораблей под Андреевским флагом вышли в море, держа курс на Индию. Можно ли 11 кораблей считать флотом? Почему нет? У России теперь есть флот Индийского океана. Глава 19. Событие 54. Если хочешь казаться сильнее, то лучше спрячь свое оружие от окружающих. Блич, бляч. Брехт один раз уже Кавказ завоевывал. На первый взгляд сейчас проще. По оружию сейчас Россия на пару веков опережает иранцев и на век турок. Бей, не хочу. Только это на первый взгляд. На самом деле не все так просто. Тогда все эти маленькие ханства были, по существу, независимые и метались между Ираном, Турцией и Россией. У кого силенок больше, к тому и бежали. А армии в 5000 человек можно было весь Кавказ завоевать. Сейчас большая часть Кавказа только что стала турецкой. Шах пошел по шерсти и остался стриженным. То есть сейчас во всех городах Кавказа сидят турецкие гарнизоны. Пусть плохо вооруженные и не очень хорошо обученные, но в каждом городе, в каждой крепости. Если их выковыривать из них, то это куча времени, и за это время турки подтянут настоящую армию. Так это еще не все проблемы. Надир хоть пока и не шах, но при малолетнем правителе всю полноту власти имеет, и носясь из одного конца страны в другой и усмиряя восстания, и сражаясь с афганцами и турками, воспитал боеспособную мобильную армию. И именно сейчас она свободна, и Надир готовит ее для войны с Россией. В реале Анна Иоанновна со Стерманом отдала Надиру все завоеванные земли, и чуть не к Астрахани отступили русские, и всего лишь за обещание Надира воевать вместе с русскими против турок. Пообещал, получил Кавказ, и сразу замирился с портой сей хитрец восточный. Только это было в реале. Сейчас Брехт на это не пошел, и 20-километровая примерно полоса земли вдоль побережья Каспия все еще за Россией до самого Ришта. А это значит, что войска спокойно могут высадиться в Баку, Риште и Дербенте не под огнем противника, а встречаемые пусть не цветами, но продуктами и средствами передвижения. Это существенно упрощало войнушку, если... Вот тут сложности и начинались. Каждый в отдельности Российской империи на Кавказе, что Иран, что Порта, были не соперники. А если плюнуть на распри и объединяться? Воюешь с Турцией, и тут тебе со стороны из Фахана и Тебриза во фланг прилетает. Или гонишь персиян к Мазендерану, а тут тебе из Аривани в тыл турки ударит. Иван Яковлевич решил это уравнение с 2 неизвестными упростить. Вывести нужно одно неизвестное за скобки. Легче было избавиться от Надира, потому как вся сила Ирана именно этот один человек. Рождаются в любом народе время от времени великие полководцы, и они из ничего создают армии и бьют всех подряд, а вытащи этот стержень, и вся сила разваливается. Наглядный пример. Чингисхан, Александр Македонский, Тимур. Их не стало, и огромные империи развалились на куски. Царевич Александр Багратион уже отбыл в Астрахань к Вахтангу VI, который сейчас там сидел, изгнанный турками из Тбилиси и вообще из Картли. Сейчас вся Грузия турецкая. Так и черт бы с ним, с Вахтангом. Сам метался там, как заяц. Главное то, что с ним из Картли в Черкесию, а оттуда в Салахскую крепость и дальше в Астрахань прибыло более 1500 грузин. При Екатерине его пытались использовать как посла России в Персии, но ничего хорошего из этого не вышло. С Вахтангом не вышло, но грузины остались. К ним и был послан Александр Багратион, набрать пару десятков самых боевых и совершить набег на лагерь Надира, когда он прибудет на переговоры с герцогом Бероном. В помощь Багратиону Иван Яковлевич выделил десяток преображенцев чернявых, более остальных похожих на грузин, и 20 башкир. На бога надейся, а сам не плашай. Полностью поставить только на Багратиона — Брехт не дурак же. Кроме грузинской группы, готовилась и чисто русская с двумя огромными 2,5-метровыми стеновыми ружьями калибром в 30 мм. Над ними 3 месяца работал Нартов. С подсказки Брехта тот изготовил несколько десятков дульных тормозов и экспериментировал с ними. В конце концов, когда у токаря ничего не получилось, Брехт поведал ему концепцию фрезерного станка и роли углерода в создании твердых сплавов. У 7-8 может и не получились, но лучшие в мире пластинки для создания фрез и резцов теперь у Нартова появились. А через пару недель работающий дульный тормоз был изготовлен. Все одно, отдача серьезная, и нужно подушку к плечу приматывать, чтобы ключицу не сломало. Зато теперь можно целиться в противника, а не стрелять, отодвинувшись от легающейся железки. Пуля Питерса летела на километр. Понятно, что без оптики бесполезная дальность. Но сейчас 2 лучших снайпера осваивали стрельбу с 300 и 500 метров по человеческой фигуре. Иван Яковлевич надеялся, что попадание огромной пули диаметром в 30 мм в любую часть тела приведет к летальному исходу. Попрактиковались на коровах и свиньях. Ногу корове пуля с 300 метров отрывает. Если надиру оторвет, то современная медицина его не спасет. Истечет кровью. А если в тулово попадет, то и не понадобится лекарь. С дыркой кулак, что пуля проделала в свинье, смерть гарантирована. Попробовали кроме пули Питерса стрельнуть небольшим книппелем. Летит гораздо ближе и убойную силу теряет на 500 метров, а точности и на 100 метрах нет. Но зато если со 100 шагов попадет в человека, то того чуть не пополам рвет. Стреляли по мертвецам, хоронясь от попов и вообще людей, а то просочатся слухи в народ. Популярности проклятому немцу точно не добавит. Книппель отложили. Со 100 метров вряд ли стрелять придется, достаточно будет пули Питерса. Но на всякий случай несколько сот изготовили. Мало ли, вдруг придется отбиваться от охраны Надира. Кызылбаши его. Событие 55-е. Та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда. Никколо Макиавелли. План на войну с Турцией у Брехта был. В чем была ошибка Мениха и Лассе в реальной истории? В логистике? Ну, это понятно. Сейчас Лассе другой, и создана в армии целая структура, что занимается снабжением, и много чего делается. Все скажет за себя в свое время. Это просто незнание и неумение. Тогда никто не умел. Ошибкой была последовательность действий. Сначала по Азову ударили, потом по Крыму, потом попытались на Кавказе, еще откусили в конце в Молдавии и Румынии. Ошибка в том, что у турок было время на переброску войск и организацию обороны. Именно этих ошибок Брехт и хотел избежать, составляя план на эту войну. Так уж сложилось. Впрочем, в реале было почти то же самое в это время. Затянули и пропустили самое удачное время для начала войны. На Кавказе стоит низовой корпус под командованием генерал-аншефа Левашова. Корпус и есть, даже армией назвать можно. Там 35 тысяч человек. Их вполне хватит, чтобы зачистить весь Кавказ и Закавказье от османов. В Эльзасе стоит еще одна, такая же по размерам, армия генерал-аншефа Ласси. Она на французские деньги весной будет возвращаться в Россию. Почему бы это Петру Петровичу не проделать по югу Малороссии? Через Львов, а потом Каменец, маршрут такой. И потом резко свернуть на юг. И вот французы сами проплатили внезапное нападение очень хорошо вооруженной армии на молдавское княжество. У самого Брехта есть лейб-гвардия, прошедшая 2 войны победоносные, вооруженная до зубов и продолжающая сейчас зимой тренировки. И взять этой силой Азов, как 2 пальца об асфальт. Единороги могут обрушить стену, если будут стрелять ядрами, а могут выкосить всех турок на этих стенах шрапнелью, оставив крепость нетронутой. С гвардией пойдет и новый полк, лейб-гвардии литовский. Пусть паны первыми взойдут на стену. Побьют немного, хорошо, возьмут Азов на штык еще лучше. Героями станут, гордость за новое отечество появится, и оценит силу русских полков, чтобы впредь трижды подумать, перед тем как бунтовать. А еще есть вся остальная российская армия, чуть не полсотни полков, разбросанных по всей стране. Вот тут и труба пониже, и дым пожиже. Но с осени уже генштаб и управление квартирмейстера, вновь созданное, занимается селекцией полков. Из каждого полка формируется батальон. Это не Брехт придумал, точно так же 10 лет назад поступил Петр, набирая войско на Кавказскую войну. Так был сформирован низовой корпус. Каждый полк проводит учения, и самых здоровых, самых умелых, самых метких, самых смелых отбирают, и из них формируют сводный батальон. В конце зимы батальоны двинутся к Киеву. В Киеве, Воронеже и Астрахани с Нижним Новгородом сейчас строится флот. Это небольшие плоскодонные галеры с одной мачтой. Есть попутный ветер, идут под парусом, нет, двигаются на веслах. Кроме этих барж по доставке пехоты в Воронеже уже третий год строят корабли плоскодонные для выхода по Дону в Азовское море. Корабли большие и хорошо вооруженные. К сожалению, в Киеве большие корабли строить нельзя. В низовьях Днепра пороги. Из Киева свободные батальоны поплывут к Очакову. Возьмут, замечательно. Нет, так тоже неплохо. У них и цели такой нет. Это сверхзадача. Цель — сковать турецкие войска и не дать перебросить в Крым подкрепление. Потому что есть и пятая армия. И она, скажем прямо, неординарная. Это два полка конных башкир, два полка конных калмыков, три полка запорожских казаков, два полка донских казаков и три полка драгун, архангелогородский, рязанский и московский. В резерве остался ростовский драгунский. Молочево, он расквартирован ближе всех к театру боевых действий. Этим драгунским полкам приданы 4 конно-артиллерийские роты с тяжелыми единорогами. Перекоп нужно брать, как и всякие бахчисараи с Гёзлевым. Про разные инфекции, которые вынудили в реальной истории Минихаилоси покинуть Крым, Иван Яковлевич помнил, потому цели захватить Крым и там остаться нет. Уничтожение крепости, уничтожение армии, пленение всех мужчин от 15 до 50 и отправка их в Сибирь на строительство дороги. Ну, и естественно освобождение всех русскоязычных рабов. Ах, да, еще тотальное разграбление. Присоединять Крым на 50 лет раньше не стоит. Просто нет сил на контроль такой огромной территории. А вот ослабить крымского хана, чтобы он не смог набеги учинять на Бахмут, на это сил предостаточно. По уходу армия полностью уничтожит скот, коней, баранов, волов с коровами. Как хотите, дорогие соседи, так и живите. Должны ответить за сотни лет набегов на Русь. Без коней совершать набеги – непростое занятие. Умрут с голода дети, а пусть султан помогает. Это не Брехт жестокий. Именно так Лассе с Минихом поступили в реале. Выжженная земля. Не до конца акцию провели. Вот и надо исправить. Этой выдумке несколько тысяч лет. Чего новые книги писать, если и старые хорошие. Последний удар в крышку турецкого гроба должна забить снова лейб-гвардия. После взятия Азова она не загорать на пляже будет, а пойдет на Анапу и дальше вдоль побережья Черного моря, захватывая все крепости по дороге, и дойдет до Батума. Ну, а дальше видно будет. Иван Яковлевич надеялся, что после этого турки пойдут на переговоры, и в этот раз Франция с Австрией вредить не смогут. Герцог Берон не собирался приглашать Австрию на этот пикник. Если сами решат идти воевать Белград, пусть идут, только сами. А Франция, а флот из уже 25 линейных кораблей, а обещание еще раз заглянуть в Эльзас, да и Лотарингию посетить. Де Флери не дурак, отлично понимает, что в этот раз 10 миллионами не отделается. Словом, план сводился к тому, что напасть надо на 5 направлениях сразу. Тогда у турок не будет возможности перебрасывать подкрепления. И если в реале легко взяли и Азов, и Перекоп, и аж до Бухареста дошли, то имея более подготовленную армию и дополнительных 2 фронта на Кавказе, на успех можно надеяться. Лишь бы Надир не помешал. Событие 56. Наши друзья-американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, от советов отказываемся. Моше Даян, 1915-1981, израильский военный и государственный деятель. Англичане не дураки, жадные, умные и беспринципные. Отлично они понимали, что России нужен порох и олово с медью, не для шутих и кубков. Для чего еще бронза нужна? Колокола лить? Ох, сомнительно. Россия готовится к войне. А теперь нужно постелить карту на стол с Россией в центре и посмотреть, а с кем может начать воевать Россия. Два врага у нее осталось, Швеция и Османская империя. Швеция, за нее топит Франция, чтобы не дать усилиться России. Турция, и здесь Франция вооружает турок и учит воевать, при этом и пушки дрянью лягушатников, и умение воевать сомнительно. Но это ладно, уж точно лучше, чем у осман. Вывод, какой лорды должны сделать, глянув на карту, а простой. В обоих случаях косвенно пострадает и точно ослабнет главный противник Англии, Франция. Выходит, надо помочь России, и платит серебром за порох и олово русской варвары, и их руками можно нанести удар по Франции. Но это были бы не англичане, если бы не попытались и тут чего себе выкружить. Лорд Форбс получил инструкции из Лондона и напросился на прием к герцогу Берону. На самом деле этот товарищ не посланник Англии. Даже не так, Англии уже 25 лет как нет, в 1707 году подписана уния между Англией и Шотландией с образованием Великобритании. И посол Великобритании в Российской империи сейчас Клод Ронда, Слаутрандиау. И даже называется он не послом, а главный консул сначала, и теперь уже 2 года, министр-резидент, а сердечный друг герцога Берна, лорд Джордж Форбс, 3 и краткая граф Гранард, Георги, лорд Форбис это полномочный представитель министра по вопросам торговых отношений.